тому моменту, когда я до этого зала добралась, сердце стучало как шальное. Но не от страха перед куратором, нет. Мне последний сон вспомнился. Это ужасная ванная, эти отвратительные зеркала, эта мерзкая пена и... Черт, кому я вру? Это было волнующе. Настолько волнующе, что все три дня, прошедшие с того момента, приходилось отвешивать себе мысленные оплеухи, чтобы не вспоминать. А вот пока шла к залу, не вспоминать не получалось. И теперь не только сердце колотилось, но и румянец на щеках проступил. Я чувствовала этот жар и ненавидела его люто. Поэтому у двери пришлось остановиться и глубоко подышать. И лишь когда эмоции чуть-чуть схлынули, дернуть за ручку. Дверь поддалась сразу же, и еще до того, как переступила порог, я услышала... «Ты ужасно непунктуальна, Дарья». «Да-да, куратор был здесь. В момент, когда я вошла, он собирал волосы в хвост, чтобы не мешали. А еще Глун в кои-то веки был небрит. И эта короткая щетина ему ужасно шла. Простите, лорд Глун, пробормотала я, отчаянно ругая себя за подобные мысли последними словами. Больше такого не повторится». «Надеюсь», — бросил Эмиль холодно. После смерил долгим взглядом мою декольтированную футболку, простые джинсы и балетки, и, кивнув, указал на центр зала. А через минут пять я поняла, что Эмиль фон Глун сегодня не в духе. «Ну что ты делаешь?» — шипел куратор. «Что ты, Кхарн, тебя сожри, делаешь? Кто так бьет? Я же сказал резко, резко!» Или... «Концентрация, Дарья! Концентрация на внутреннем огне и конечной точке! Еще раз! Давай! Нет, ну ты... женщина!» «И еще!» «Ну что ты задом своим виляешь? Мы с тобой не танец огня сейчас учим. Это боевая магия, понимаешь? И если ты надеешься отвлечь противника подобным образом, спешу расстроить, не получится. В бою даже на такие формы, как у тебя, никто смотреть не станет». «А потом...» «Куда ты бьешь? Куда, я тебя спрашиваю? Направление удара какое? И что, Гхарн, все разорви, опять случилось с твоей концентрацией?» «Да-да». Глун шипел, рычал, а временами и вовсе орал. Почему? Неясно. Ведь раньше на наших индивидуальных занятиях он всегда оставался выдержанным и спокойным. Как на это реагировать, я понятия не имела. Обижаться и плакать? Орать в ответ? В итоге выбрала третий вариант. Сосредоточилась на движениях и пассах. Но моего усердия все равно было недостаточно. Эта аристократическая язва продолжала придираться к каждой мелочи и брызгать ядом. В итоге один из пульсаров как-то сам по себе сбился с траектории и понесся в сторону профессора. Тот, правда, атаку заметил и отмахнулся от боевого шара, как от простой мухи, а потом еще и прокомментировал раздраженным: «Это еще что за демарши? Я не просил бить наведенным ударом. Мы такое еще не проходили. Прямая траектория, слышишь? Прямая!» И, выдохнув, потребовал: «Еще раз с самого начала». Этих «еще раз» за пару часов занятия было столько, что меня начало подташнивать. А еще я ужасно вспотела, и тело гудеть начало, и вообще... Но что я услышала, когда, не выдержав, пожаловалась на усталость? Слова сочувствия? Ага. «Черта с два!» «Отвратительная физическая подготовка», — констатировал Глун. «Ты вообще кто? Маг или вышивальщица?» «Да что с ним такое творится-то?» Жутко захотелось огрызнуться и вообще послать куратора и его драконовские методы куда подальше. Но я сдержалась и даже до конца занятия дотерпела. Более того, когда Глун объявил, что на сегодня достаточно, я, несмотря на чувства и ощущения тела, сумела сдержать полное облегчение стон и довольно бодро для полутрупа направилась к скамейке. Мне не нужно было одеваться или обуваться. Я намеревалась просто посидеть и чуть-чуть отдохнуть. Думала, все будет как в прошлый раз. Глон процедит слова прощания и уйдет, оставив меня в одиночестве. Однако куратор покидать аудиторию не спешил. Он подошел к двери и замер. А едва я опустилась на скамью, рыкнул: «Это еще что?» «Блин, то есть он меня ждет?» Пришлось встать и, повинуясь жесту куратора, направиться к двери. Когда переступила порог зеркальной комнаты, подумалось, что Глун торопил, чтобы запереть аудиторию. Но ничего он не запер. Когда вышли, снова рукой махнул, предлагая двигаться в направлении общаги. «Это что же, Глун меня еще и провожать намерен?» «В следующий раз покажу тебе основные упражнения для боевой медитации», — внезапно сказал куратор. «Будешь медитировать по 2 часа, в рамках наших с тобой занятий, разумеется. Самостоятельно эту медитацию применять не смей. Ясно?» Я сперва растерялась, но потом все-таки собралась и кивнула. «Да, лорд Глун». И начала прикидывать, как бы от него удрать, чтобы нас вместе не увидели. Но тот отпускать точно не собирался. Уверенно шагал рядом и продолжал вещать. «Ты гимнастику для пальцев делаешь?» «Да». «Так, или да?» «Делаю, лорд Глун. Просто, наверное, реже, чем следует». «Плохо», — отчеканил куратор. «Гимнастику делать каждый день. У тебя отвратительная гибкость пальцев». «Понятно». «И что у тебя с общественными науками?» Продолжал изливать на меня свое дурное настроение куратор. «Почему мне докладывают о плохой успеваемости?» «Что, правда? То есть правда докладывают?» «Ты ведь понимаешь, что успехи в магии – это еще не все. Провалишь зачет по какой-нибудь политологии и вылетишь отсюда в момент». «Офигеть! То есть права на пересдачу у меня нет?» «И такое отчисление будет особенно обидно», – продолжал Глун. «Потому что на данный момент ты единственная первокурсница, у которой есть реальные шансы пройти испытание огня». Вот тут я чуть не споткнулась и не пропахала каменный пол носом. И остановилась, изумленно уставившись на куратора. «Что, простите?» – выдохнула я. Глун тоже остановился. Сложил руки на груди и поджал губы в неудовольствии. «Ну как можно быть такой невнимательной?» – с укором спросил он. «Я рассказывал об этом еще в первый день на вводном занятии». Хотелось взвыть, а еще стукнуть его захотелось. «Какое вводное занятие! Он же сам меня на день позже в академию привел! Меня в первый день банально не было!» А ядовитый аристократ продолжал. «Речь об испытании, которое проходят все студенты факультета. Обычно оно начинается в конце года. Но в случае с тобой, так как ты уже умеешь призывать пульсар, его могут и перенести. То есть назначить на более ранний срок». «И в чем суть испытания?» «Ты, вероятно, не знаешь, но первый год обучения неспроста посвящен лишь теории и медитации. Медитация призвана познакомить мага со стихией. В процессе медитации маг как бы пропитывается стихией и получает некоторую защиту. В результате маг огня уже не может обжечься собственным огнем, а также приобретает возможность противостоять огню чужому. И суть испытания, которое проходят студенты, это взаимодействие с пламенем». Куратор замолчал, а я насторожилась еще больше. «Взаимодействие с пламенем? Каким образом?» «Студента подвергают магической атаке его стихии», — пояснил Глун после недолгой паузы. «Проще говоря, пытаются сжечь». «Что?» Следующий мой вопрос был более чем логичен. «Лорд Глун, а скажите, пожалуйста, какой процент студентов факультета огня доживает до 2-го курса?» Улыбнулся уголками губ, но все-таки... «На испытании атакуют, а не убивают. Если видят, что студент не справляется, останавливаются. Студента переводят во 2-ю группу с ограниченной практикой, и на следующий год испытания повторяют». Я хотела облегченно выдохнуть, но... «Ну, в случае с тобой, Дарья...» Сказал Глун, понизив голос. «Все может сложиться иначе. Я не уверен, что члены аттестационной комиссии, в которую будут входить также маги из совета, заметят опасность вовремя». Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Получается, местный дурдом не единственная перспектива? Все может кончиться еще хуже? А Глун словно мысли подглядел, сделал шаг вперед, приблизившись практически вплотную, и наклонился, чтобы прошептать. «Даша, я сейчас не шучу. Все действительно очень серьезно. Твой перевод в другое, учебное заведение уже невозможен. Ты была отмечена ваулом. Ты делаешь серьезные успехи. И в этих условиях сохранять тебе жизнь неразумно. Тебя проще уничтожить. Испытание огня обязательно для всех студентов, это первое. Второе. На испытания временами действительно получают травмы, и пара летальных случаев истории известна. Так что совет в случае чего не удивится. И даже Ваул, если вдруг вновь заинтересуется судьбой одной танцовщицы и намерянки, этот аргумент примет. Сердце от этих слов споткнулось, дыхание сбилось, а по спине побежал ставший привычным в последнее время холодок. Но куратор не унимался, выдавал секреты партии с каким-то странным цинизмом. Всем известно, что маги огня вспыльчивы и заносчивы, особенно по молодости. И ситуация, когда испытуемый держится из последних сил, не показывая своей слабости, совершенно обычна. Внезапная утрата контроля, которая случается в таких случаях, тоже не новость. И тот факт, что среагировать на утрату контроля и прервать испытание сразу же не всегда возможно, тоже. Так что убийство будет чистым. Никто ничего не докажет. «И что же мне делать?» — в тон куратору прошептала я. «Учиться контролировать себя и свое пламя. Именно твой огонь является защитой в случае атаки. Твоя магия должна стать второй кожей, понимаешь? Но на это требуется время. А времени, если я правильно понимаю позицию некоторых влиятельных персон, мало. Поэтому учись концентрироваться». «А если не успею научиться?» «Должна успеть». Отрезал Глун и, взяв за локоть, потащил дальше. В пустом коридоре звук наших шагов звучал как-то совсем зловеще, а от известия, которое на меня вывалили, кровь в жилах стыла. Но все-таки я не могла не спросить. «Зачем вы меня предупредили, куратор?» «Декан», — поправил Глун. «Я вчера официально вступил в должность». По уму мне, конечно, следовало его поздравить, но я не могла. Ждала ответа на свой вопрос. Вот только отвечать никто не спешил. Через минуту стало ясно, что мой вопрос попросту игнорируют. И я почти собралась духом, чтобы настоять на своем, добиться правды, но меня отвлекли. Ощущение было сильным и внезапным, как удар током. И вместе с этим ударом пришло какое-то невероятно ясное осознание. Дурс, он ждет меня возле лестницы, ведущей в башню огня, и он просит поторопиться. А следом еще одно понимание пришло, но уже не магическое, а самое обыкновенное. Мы с Глуном практически на месте. Еще с десяток шагов, и мы окажемся в том самом зале, где ждет Дорс. И куратор, ну то есть декан, точно не порадуется, увидев водника. Вот только что я могу сделать? Как предотвратить эту встречу? Увы, никак. Значит, попытаюсь смягчить. Сделаю вид, будто рада видеть Дорса, но пройду мимо. Король синих умничка. Он сообразит, что я все поняла и вернусь, как только смогу. Именно с такими мыслями я шагнула в зал, но план провалился. Собственно, он, кажется, с самого начала был обречен. «Опять ты?» Едва завидев короля вражеского факультета, процедил Глун. «Я, кажется, еще в обед все тебе сказал». Водник скривился. Он был одет в гражданское и держал в руках бумажный пакет, явно не пустой. «Лорд Глун, я не по этому поводу и не к вам», — заявил Дорс с достоинством. «И мне бы смолчать, но черт за язык дернул. Вы виделись в обед?» Просто в обед Дорса в студенческой столовой не наблюдалось, и я была убеждена, что его вообще в академии нет. «Да, мы встречались в городе», — резко бросил куратор, ну, в смысле декан. «Ого!» «И?» — робко подтолкнула я. Любопытство, зараза, зашкаливало. «И я сказал нет!» — рыкнул Глун. «Ну и зря!» — встрял в наш междусобойчик Дорс и добавил несколько странное. «Я уже сказал, я не претендую, но могу быть полезен, когда претендует другой. К тому же это несправедливо, лорд Глун». «Да неужели?» «Совсем несправедливо!» — спокойно повторил водник. «Тем более с учетом того, что я не претендую». «Вот именно в этот момент мы дошли до лестницы и, соответственно, самого Дорса. Глун остановился, я, разумеется, тоже, а Синий, точно не желавший скрывать, к кому именно пришел, впихнул мне в руки бумажный пакет». «Что там?» Уничтожая водника взглядом, спросил декан. «Угощение для Твира», — ответил парень прямо. «Я ситуацию, в общем-то, поняла». Но признаваться даже самой себе было страшно, вмешиваться еще страшней. А эти двое делиться подробностями не собирались. Просто стояли друг напротив друга и мерились взглядами. Или что-то друг другу доказывали? Атмосфера, воцарившаяся в зале, стала поистине взрывоопасной. И треск пламени стражей казался сейчас особенно жутким, как звук бегущего по Бекфордову шнуру огонька. А потом, когда нервов у меня уже практически не осталось, Глон вдруг рыкнул, круто развернулся на каблуках и быстрым шагом направился к лестнице. Взойдя на первую ступеньку, замер на миг и махнул рукой над пламенем одного из стражей, после чего обернулся и бросил Дорсу. «Все, доволен?» И даже не дождавшись хмурого кивка студента, помчался дальше, чтобы через пару секунд скрыться из виду. Было видно, что таким способом воднику доступ в нашу общагу вернули, но не спросить я не могла. Это что сейчас было? И искренне удивилась, услышав в ответ предельно хмурое: «Ничего». Дорс, как и Глун минуту назад, крутанулся и направился прочь. То есть объясняться со мной реально не хотели, хотя не могли не осознавать, какая тьма вопросов зародилась в моей голове. Увы, бежать за синим сил не было. Да и стоило ли пытать парня в такой ситуации? Поэтому единственным, что я крикнула вслед, было: «Дорс, спасибо за подарки!» Водник, не оборачиваясь, махнул рукой и скрылся, оставив меня стоять возле лестницы и растерянно хлопать ресницами. Все-таки жизнь странная штука. А маги... Блин, и все-таки что это сейчас было?»